Завидев начальство, Павлик неторопливо поднялся во весь свой долгий рост, а оба свидетеля, видя такое дело, поспешно явили себя глазам вошедшего. Разумеется, домовые. Один трехцветный, короткошерстный, другой темно-серый с подпаленками. — Ну, что? — несколько отрывисто спросил Николай. — Он, — удовлетворенно сообщил Павлик. — Все совпадает. Ряса, орден, словесный портрет. — Кто он? — буркнул Николай, доставая пачку сигарет. — Выражайся яснее. Павлик смутился. — Ну, африкан, кто же еще? И домовой с ним был, дымчатый. — Точно? — спросил Николай, прикуривая. Обидчивый Павлик немедленно вспыхнул и ощетинился. Колдун он и есть колдун. Либо тупой, не прошибешь его ничем, либо такой вот капризный, вспыльчивый. — Сразу же проверили, — сказал он, оскорбленно вскинув круглые маслы плеч. — Настропили, шерстка осталась. Порознь ночевали. Африкан здесь, домовой на чердаке. Кличка домового, говорят, не представился, а вел себя нагло, хотя и врал, что раньше африкана в глаза не видел. А еще, захлебываясь, вмешался один из свидетелей, лопоухий трехцветка, еще он сказал, что в армии служить не будет, ножка хромая, вот. Выверзнев и Павлик переглянулись. Особая примета? Ну, это уже кое-что. Правая, левая. Теперь переглянулись домовые. Правая. Не совсем уверенно вымолвил тот, что с подпаленками, и арабев отступил за спинку трехцветного. Что ж, не заметили, на какую ногу хромает? А он не ходил, он висел. Да точно, африкан, сказал Павлик. Подполковник Выверзнев стиснул зубы и, бросив окурок на пол, растер подошвой. Обычно он гордился своей командой, подобранный человек к человеку. Но сейчас эта молодая поросль с дипломами от Лиги колдунов его просто раздражала. Даже Павлик, из которого он надеялся со временем сделать настоящего оперативника. Ах, как им всем хочется, чтобы нарушителем оказался именно африкан. Сами не знают, на что нарываются. Ну, а кто бы еще, кроме него, такой экзорцизм отчинил, а? Не унимался Павлик. Этих двоих аж на противоположную окраину чумахлы выкинуло. А дымчатого, скрипуче осведомился Выверзнев, тоже? Павлик замер с полуоткрытым ртом. — Да, действительно, — ошеломленно проговорил он наконец. — Что же он своего-то? В этот миг дверь приоткрылась, и в помещение просунулась круглая улыбчивая физиономия юного Сашка. — Готово, Николай Саныч. Подполковник Выверзнев чуть ли не бегом вернулся в соседнюю комнату, где в рваной пробоине голубело полуденное небо, и стремительно склонился над монитором. Формула ауры была та самая, из архивов. «Черт!» — распрямляясь, вымолвил он в сердцах. «Значит, все-таки африкан!» Подошел к пролому и с недовольной гримасой оглядел то, что творилось снаружи. Еще раз чертыхнулся. «Матвеич!» — расстроенно позвал он. «А? На, иди сюда, про гирю расскажешь».